Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб DX». Начинаем нашу очередную 1025-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте! Радиовещательная корпорация Шри-Ланки отметила свой 85-й день рождения. Вещание было запущено 16 декабря 1925 года под патронатом британского губернатора Хью Клиффорда. Началось, правда, все еще раньше. Некий Эдвард Харпер в 1921 году занял пост главного инженера в телеграфном ведомстве Цейлона. Так тогда назывался этот остров. И именно он впервые инициировал экспериментальные радиотрансляции на Цейлоне. Самая первая радиотрансляция на острове, во время которой в эфир передавалась граммофонная музыка, состоялась в 1923 году. Велась она из крошечной комнатки, разумеется, офиса Цейлонского телеграфа. Сам передатчик был построен инженерами телеграфного ведомства из радиооборудования, снятой с захваченной германской подводной лодки. Тогда же Эдвард Харпер, которого называют отцом радиовещания на Цейлоне, организовал Цейлонский радиоклуб, в деятельности которого с самого начала принимали участие как местные энтузиасты радио, так и англичане. Историческое событие 16 декабря 1925 года, обращение губернатора Цейлона Хью Клиффорда к нации по радио Коломбо, ознаменовало начало эры вещания во всем регионе, поставив страну в один ряд с Великобританией, Германией и Соединенными Штатами в сфере международного радиовещания. Шри-Ланка по праву считается одним из пионеров в области радио и старейшей радиостанцией в Азии. В годы Второй мировой войны радиостанция оказалась под контролем союзнической группировки войск в Юго-Восточной Азии. Станция получила название Radio SEAC Ceylon. Значение этой четырехбуквенной аббревиатуры я, правда, не нашел. Первоначально эта станция работала с мощностью всего 7,5 кВт для местной аудитории на частоте 3395 кГц. Несколько позже на остров доставили мощный передатчик Маркони номиналом в 100 кВт, и станция начала вещание на всю территорию региона Юго-Восточной Азии, Индии, Китая, Японии, а также Австралии и Новой Зеландии. В 1949 году станция была переименована в радио «Цейлон» и стала одной из самых популярных коммерческих станций в только что получивших независимость в Цейлоне, Индии и Пакистане. В 50-е и 60-е годы станцию называли «Королевой радиоволн». 5 января 1967 года радио «Цейлон» становится общественной радиокорпорацией, и отсюда начинается история радиовещательной корпорации «Цейлона». В 1972 году, когда остров поменял название, изменилось и название радиостанции на ныне известное радиовещательная корпорация Шри-Ланки – SLBC. Сегодня SLBC является крупнейшей медиакорпорацией в стране. В ее состав входят 3 синхальских отдела, 2 тамильских, а также 3 общинных отдела. Вещание ведется на различных языках региона, а с недавних пор программы SLBC доступны также и в интернете. Внутреннее вещание идет на средних волнах на частоте 855 кГц через передатчик мощностью 20 кВт, но основу составляет сеть FM-передатчиков. Станция также имеет отдел вещания на зарубеж. Текущее расписание мне удалось найти лишь в одном источнике базы данных Айки Бирверта. Поэтому приводимым данным, возможно, стоит относиться критически. Итак, вещание на зарубеж в эфире, время, как обычно, всемирное координированное, с 0 часов 20 минут до 2 часов 30 минут на хинди, частоты 7190 и 11905 кГц, с часу 25 до 3.00, а по воскресеньям до 5 часов утра на английском языке, частоты 6005, 9770 и 15745 кГц, с 9.30 до 11 на языке Малаялам и с 11 до 12.15 на тамильском, частоты 7190 и 11905 кГц, и, наконец, с 15.30 до 16.30 на английском, частота 11905 кГц. Все в направлении Южной Азии. И с 16.30 до 19.00 вещание идет на частоте 11905 кГц на синхальском языке в направлении Ближнего Востока. По данным WRTH, станция подтверждает рапорты о приеме. Почтовый адрес PO Box 574, Коломбо 7, Шри-Ланка. Адрес в интернете www.slbc.lk. При подготовке материала также использовались открытые источники Википедии и фонда Radio Heritage. В Стиг Хартвик-Нильсен в рассылке Hardcore DX пишет, что радио Гренландии KNR навсегда уйдет из средневолнового эфира 11 февраля 2011 года. Станция использует частоты 570, 650, 720, 810 и 900 кГц через передатчики мощностью 5 и 10 кВт. Они будут демонтированы. В этот же день прекратится использование и коротковолновых трансляций новостей КНР на частоте 3815 кГц. Для этого сейчас используется передатчик мощностью 200 Вт, два раза в сутки по 75 минут в 15 и 21 час. Решение о закрытии вещания было принято Министерством домоустройства, инфраструктуры и транспорта правительства Гренландии. После 11 февраля программы КНР можно будет принимать только через сеть маломощных FM-передатчиков в населенных пунктах страны. Таким образом, за пределами городов и крупных деревень вещания больше не будет. Также программы будут недоступны для рыбаков, находящихся в плавании, и поселений инуитов на территории Канады. Такое решение было принято в связи с тем, что передатчики стали очень старыми, и их обслуживание обходится слишком дорого. Кроме того, лишь небольшая часть населения использует средние волны для приема программ радио Гренландии. Трансляция прогнозов погоды для рыбаков будет организована через УКВ-радиостанции на побережье страны. Поначалу имелись планы заменить устаревающие средневолновые передатчики одним или двумя коротковолновыми. Однако для этого, по подсчетам правительства, потребовалось бы около полумиллиона евро. Вместе с этим в правительстве сомневаются, что многие слушатели раскошелятся на покупку коротковолновых приемников, да и качество самого сигнала признано сомнительным из-за влияния изменяющихся условий атмосферного распространения радиосигнала. По итогам обсуждения от данного плана решено было отказаться. Так что попытки принять эту весьма сложную, учитывая используемые мощности станцию, осталось всего чуть больше месяца. Почтовый адрес KNR, PO Box 1007, индекс DK-3900, Нуук, Гренландия. Радио Австралия с 22 ноября начало использование коротковолнового передающего центра Кранжи в Сингапуре. Ежедневные трансляции в направлении Бирмы и Китая в эфире с часу до часу 30 на бирманском языке на частоте 11 780 кГц азимут антенны 340 градусов и с 11 до 13 на английском языке на частоте 6140 кГц азимут 13 градусов. В обоих случаях используется передатчик мощностью 250 кВт. Рапорты о приеме новых трансляций ждут по адресу Radio Australia, GPO Box 428, Мельбурн, Австралия, индекс 3001. Рапорт можно также отправить на сайте станции. Об этом рассказал Майк Бёрд, чье сообщение приводится в блоге Media Network. Напомню, что основная часть программ транслируется через передатчики, расположенные на территории Австралии, но в расписании вещания станции на английском языке, помимо только что названных, новых, есть еще две ретрансляции за пределами Австралии. Через передатчик на острове Палау с 11 до 13.00 на частоте 9965 кГц и с 22 до полуночи 13590 кГц. В обоих случаях азимут 270 градусов, мощность передатчика 100 кВт. Кроме этого, программа ретранслируется через передатчик на Тайване с 22 до 23.30 на частоте 15 240 кГц, а по субботам и воскресеньям с 6 до 6.30 – 15 290 кГц. Здесь в обоих случаях азимут 205 градусов, мощность также 100 кВт. Если вы интересуетесь приемом станции в цифровом формате, то напомню, что Радио Австралия работает в режиме DRM ежедневно с 11 до 12 на частоте 12 080 кГц из Брэндона, Австралия, мощность передатчика 10 кВт, азимут антенны 80 градусов. С 15 ноября текущего года в коротковолновом эфире заработала новая станция Radio Free Sarawak. Сообщение об этом в Media Network Weblog публикуется со ссылкой на сайт freemalaysiatoday.com. В электронном сообщении фонда Бруно Мансона по этому поводу говорится, что новый альтернативный голос для жителей Саравака ставит своей целью обеспечить независимой информацией в первую очередь жителей сельских районов, у которых практически нет доступа к независимым средствам массовой информации. Ни для кого не является секретом, что все средства массовой информации в Сараваке находятся под полным контролем главного министра территории Абдулла Таиба Махмуда. Радио Фри Саравак работает в эфире по такому расписанию с 22.30 до 23.30, частота 7590, и с 10 до 11.00 15680 кГц. Согласно базе Айки Бирверта, для первой трансляции используется передатчик в Таджикистане, для второй – на острове Палау. Программы также можно найти в интернете на сайте станции. В обращении станции к своим слушателям, который приводит бюллетень DX Listening Digest, в частности, говорится: «Радио Фри Саравак – независимая радиостанция, которая предлагает слушателям новости, которые они сами хотят услышать, а не те, которые кто-то за них, то есть слушатели, хочет, чтобы они услышали. Нас никто не контролирует, за исключением вас, слушатели Саравака, так что настраивайтесь на нашу волну, и вы услышите новости, интервью, репортажи и комментарии, которые никогда не услышите ни на одной подконтрольной государству радиостанции. Кроме этого, мы предложим вам много хорошей музыки, которую представит вам папа Оранг Утан, наш человек в джунглях Саравака». Конец цитаты. Авторы обращения также призывают слушателей выходить с ними на связь посредством интернета и телефона. К этому мне остается добавить небольшую справку. Саравак – один из двух штатов Восточной Малайзии, расположенный на северо-западе острова Калимантан. Это самый большой штат в Малайзии. Соседний штат на острове – Сабах. Саравак граничит с Индонезией и султанатом Бруней. Selamat bertemu baru kita pendengar semua dalam program kami ataukah program kami ataukah Radio Free Sarawak. И на сегодня это все. Очередной выпуск программы для любителей радио подготовили и провели режиссер Алла Новикова, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы прощаемся с вами ровно на неделю и желаем всего самого доброго. Встретимся, как обычно, на волнах «Голоса России». Клуб DX. Присоединяйтесь.